Адриан же считал, что оно потворствует присущей Трифузису агорафобии или, по меньшей мере, клаустрофилии, в наличии коих у него Дональд никогда бы не признался. Когда Адриан на цыпочках вошел с двумя стаканами вина в кабинет, Трифузис говорил в микрофон. А поскольку это затруднение во всех его благородных монументальных пропорциях теперь уже известно вам благодаря достойным усилиям прессы, я до поры до времени избавлю вас от описания его безвкусных подробностей, хоть и надеюсь поделиться с вами онами непредвзято, прямо и мужественно, еще до того, как закончится год. А пока я, если позволите, прерву эти беспроводные эссе и отправлюсь посмотреть мир. Когда же мне станет ясно, что он собой представляет, я, будьте уверены, дам вам об этом знать. Тем, кому сие интересно, разумеется. Впрочем, останется лишь строить догадки. Тем временем, если вы были с нами, то продолжайте быть и даже не думайте с этим покончить. Трифузис вздохнул и положил микрофон. «Да, все это очень печально», — сказал он. «Куда пристроить вино?» — спросил Адриан, оглядываясь в поисках свободного места. «Я бы попробовал в горло, милый юноша», — ответил Трифузис, забирая стакан и отклебывая из него. «Ну-с, полагаю, ты пришел рассказать мне о заседании?» «Это было возмутительно», — сказал Адриан. «Мензис жаждал твоей крови». «Миляга! Как глупо с его стороны! Его там и не было вовсе. Все время оставалось здесь, струясь в моих жилах». «Пришел бы и попросил. Он сильно страдал. Во всяком случае, моя тактика ему удовольствия не доставила». Трифузис в тревоге взглянул на Адриана. «Ты ведь не сказал ничего лишнего?» Адриан описал ход заседания, Трифузис покачал головой. «Ты вел себя как очень глупый мальчишка. Полагаю, письмо мое Клинтон Лейси зачитал?» «Да, оно, пожалуй, выбило почву из-под ног Мензиса. Однако в нем не было необходимости, Дональд. Никто не хотел твоей отставки. Зачем ты его написал?» «У сердца свои резоны. И будь поосторожнее с Мензисом. Готов поспорить, на следующий год он постарается помешать твоему возвращению. Глупости. Нас с Гартом просто-таки переполняет любовь друг к другу. Он твой враг, Дональд». «Ничуть не бывало», — сказал Трифузис. «И не будет им, пока я его так не назову. Он может страстно желать этого, может встать передо мной на одно колено и молить об открытой враждебности в самых насильственных ее проявлениях. Однако для стычки, как и для случки, необходимы двое. Я сам выбираю себе врагов». «Ну, если ты так говоришь, я так говорю». Адриан отпил вина. «Маслянистое, верно? И ваниль, как запоздалый сюрприз. Да-да, великолепно. Ты хочешь что-то спросить?» Момент был довольно трудный. «Дональд?» «Да. Насчет прошлой ночи». Трифузис смирил Адриана печальным взглядом. «О, Боже, ты же не собираешься задавать мне неудобные вопросы, правда?» «Нет», — ответил Адриан. «Если тебе они кажутся неудобными, то нет». «Я подразумевал тебя», — сказал Трифузис. «Ты ведь не хочешь попасть в неудобное положение?» Адриан безнадежно махнул рукой. «Просто это выглядит так гадко». «Да нет же!» — воскликнул Адриан. «Я не это имел в виду. Я хотел сказать, это выглядит так не похоже на меня». «Ну?» Трифузис потрепал его по плечу. «Давай отправимся в лопатку», — сказал он. «Уверен, у Боба найдется для нас симпатичный и тихий столик». В бараньей лопатке яблоку было негде упасть. В одном углу хоровики из колледжа святого Иоанна, уже успевшие набраться пинза, на каком-то устроенном по случаю начала мая садовом приеме, исполняли акапелла версию «Послания в бутылке». В другом яростно пихали друг друга в грудь двое компьютерных разработчиков, обладателей миллионных состояний. Адриан вспомнил, как 2 года назад один из них стрелял у него сигареты в Орле. Ныне его компания стоила 60 миллионов фунтов. Хозяин заведения живо приблизился к ним и подмигнул. «Профессор Трифузис, сэр, и юный мистер Хилли», — сказал он и откинул голову назад, точно получивший солнечный удар, старшина на плацу. «У нас нынче немного шумно, сэр». «Вижу, Боб», — ответил Дональд. «Можем мы где-нибудь? Я размещу вас наверху, сэр». Боб повел их через бар. 1-2 посетителя, увидев Трифузиса, прервали разговоры. А Адриана поразило блаженное спокойствие, с которым Дональд приветствовал их. «Добрый вечер, Майкл!» Мне страшно понравился ваш сержант Масгрейв. Подразумевается пьеса «Танец сержанта Масгрейва», 1959, английского драматурга Джона Ардена, родился в 1930-м.